Но я тебе не товарищ. Я Шиноби Киригакури, недовольно сказал Мэй. Мы товарищи, которые сражались вместе. Разве это не так? Сказал Какаши, ярко улыбаясь. Увидев эту улыбку, в груди у Мэй что-то затрепетало. Какое-то теплое чувство. В пространственном измерении Камуи Обито посмотрел на свой обгоревший зад. На его лице, под маской, появились глубокие морщины. Почему, пока я здесь спал, внезапно появилось такое сильное пламя? Если бы он не успел среагировать, то пострадал бы куда сильнее. Но сейчас же пострадала только его пятая точка. Какаши, только посмотри, что ты сделал со мной, зло проговорил Обито, доставая Маси, нанося на обожженное место. Теперь в измерении Камуи иногда раздавались болезненные стоны. Примечание к части. Помнится, мне ходила шутка о том, что Обито видел все, что Какаши отправлял в его измерение. 96. Объяснение. Конечно же, существовала еще одна причина, почему Какаши не мог позволить Мэй умереть. Это его воспоминания из прошлой жизни. Какаши испытывал некоторую симпатию к этому персонажу, поэтому он и защитил ее. И если Мэй умрет, то, скорее всего, изменится и ход основного сюжета. Она была необходима для того, чтобы освободить Киригакури от гнета Обито. Если тот продолжит играть в жестокие игры с этой деревней, то могут произойти вещи ужаснее нынешних. А Киригакури должна стать одной из важных сил в будущей борьбе с белыми Зицу. Возможно, Киригакури и не обладали шиноби, способными сражаться против Обито, Мадара и Девятихвостого, но на войне наличие любого солдата может принести победу. Как раз пока Какаши думал об этом, Теруми Мэй взяла себя в руки. Было еще несколько важных дел, которые не требовали отлагательств. Хатаки Какаши, у меня есть еще пара вопросов к тебе. Да, Какаши почувствовал, что атмосфера их разговора резко переменилась. Несколько недель назад многих наших шиноби убил человек с шаринганом в одном глазу. Это был ты, спросила Мэй, когда ее глаза наполнились необъяснимым глубоким светом. Какаши был очень удивлен. Он не смог сдержать беспомощной улыбки, ведь тогда ему пришлось сделать так много, чтобы его не раскрыли. Похоже, ему больше не стоит смотреть свысока на способности людей этого мира. Какаши не особо интересовался, откуда Теруми Мэй узнала обо всем. В конце концов, Киригакури была ее родной деревней, поэтому у нее должны были быть свои способы получения этой информации. Заметив реакцию Какаши, Мэй сразу же поняла, что именно он причастен к этому делу. Но тогда ей придется убить человека, который недавно ее спас. Мэй просто не могла не начать колебаться. «Да, это был я», — честно ответил Какаши. Он не собирался скрывать правду от Теруми Мэй. Все-таки она не стала бы задавать этот вопрос без особых причин. Скорее всего, и то, почему Мэй оказалась на этом острове, связано с ним, иначе незачем столь талантливой кунаичи быть здесь. Миссии у нее здесь не может быть, ведь с тех пор, как Обито захватил власть в Киригакуре, деревня находится в большом упадке и изолирована от мира. Услышав ответ Какаши, Мэй быстро достает куна и приставляет к его шее. Ее взгляд стал холодным и безразличным. «Назови мне причину твоего поступка, но если она меня не удовлетворит, то я тут же убью тебя». Какаши оставался спокойным, несмотря на нынешнюю ситуацию. Хоть Теруми Мэй пыталась сейчас выглядеть безжалостной, но он не почувствовал намерения убить его. Было очевидно, что Мэй не хочет убивать Какаши. «Я недавно спас тебя, так почему ты хочешь убить меня?» — небрежно спросил он ее, не испытывая никакого страха. Мэй на секунду расслабилась, но кунай не опустила. «Хоть ты и спас меня, но тогда ты убил множество шиноби моей деревни. Как шиноби Киригакури, я обязана отомстить за своих товарищей». «Да, точно. В мире шиноби люди всегда решают подобные проблемы таким способом. Хотя, думаю, независимо от мира, люди всегда поступают одинаково эмоционально», — сказал Какаши. Теруми Мэй не могла понять смысла этих слов, но сейчас ей было все равно. «Скажи мне, зачем ты это сделал? Иначе через секунду твоя голова отделится от тела». «Ну, тут нечего особо рассказывать. Если смотреть на ситуацию поверхностно, то я отправился в Киригакури, чтобы добыть информацию о событиях, происходящих в ней, но меня обнаружила и окружила группа шиноби. Следуя из ситуации, я убил их всех и сбежал». Теруми Мэй не была раздражена этим ответом, ведь она сразу же заметила основные слова в нем. «Почему ты сказал, если смотреть на ситуацию поверхностно, в этом деле есть что-то еще?» — спросила Мэй с ожиданием в голосе, которого сама не заметила. «Ох, есть еще кое-что, но это лишь мое предположение. Хочешь, чтобы я тебе рассказал? Говори. А ты действительно грубая. От этого заявления Мэй потеряла дар речи. Что он имеет в виду, говоря, что я грубая? Но Какаши не обратил внимания на ее реакцию и продолжил. Я думаю, ты уже поняла, каковы мои способности. Тогда я отправился на окраину Киригакури, чтобы разведать некоторую информацию. Я могу уверенно сказать, что ни один из патрульных Анбу не обнаружил меня. Ты ведь не станешь это опровергать? Труми Мэй кивнула. Как и сказал Какаши, она была уверена, что ни один из их Анбу не смог бы его обнаружить. Тогда почему же меня поймали? И не простой отряд, а состоящий из 5 чунинов и 5 джонинов. Что удивилась Мэй. Как может патрульная команда Анбу иметь такой состав? Киригакури сейчас находилась не в том состоянии, чтобы позволить себе такой состав отряда Анбу. Не говоря уже о том, что большая часть Анбу в тот день участвовала в битве с кланом Кагуя. Зачем же столь сильной группе потребовалось отправиться на патрулирование? Так как Теруми Мэй была следующим Мизукаге, она вовсе не была глупой женщиной. Она была достаточно умна, чтобы ее называли гением клана Теруми. Так что она практически сразу поняла, что здесь что-то было не так. Она молча убрала кунай с шеи Какаши. «Так какие у тебя предположения?» – спросила Мэй. «Яндеми Мизукаге, Ягура Каратачи, думаю, вы тоже заметили, что его поведение стало странным», – ответил Какаши вопросом на вопрос. «Откуда ты это знаешь?» – ошеломленно спросила она. «Ха-ха, с чего бы мне этого не знать? Конечно же, Коноха осведомлена о ситуации в Киригакуре. Меня отправили туда для того, чтобы выяснить все подробности, после чего я услышал о ненормальном поведении Яндеми Мизукаге. Я считаю, что он находится под властью Гендзюцу». Труми Мэй посмотрела на Какаши округлившимися глазами. «Да, у нас тоже было такое предположение, но Ягура очень сильный шиноби, не считая того, что он Джинчурики Трехвостого. Гендзюцу обычного уровня не смогло бы его контролировать. Но если есть Мангёки Шаринган, то это вполне возможно. Гендзюцу Мангёки Шарингана достаточно сильное, чтобы контролировать хвостатых зверей». Мангёки Шаринган удивленно переспросила Мэй, вспомнив об этих легендарных глазах. Учиха Мадара был обладателем этих глаз, и он действительно мог управлять девятихвостым, используя свой Мангёки Шаринган. «Да, это именно тот Мангёки Шаринган. Ты ведь слышала о нем?» Мэй медленно кивнула. «Тогда Ягуру контролирует кто-то из клана Учиха. Виновником нашего кризиса является Коноха», спросила Мэй, снова приставив кунай к шее Какаши. «Эй, не делай поспешных выводов. Да это человек из клана Учиха, но он не имеет никакого отношения к Коноха. Что ты имеешь в виду, Учиха Мадара? Что? Это невозможно. Она уже много лет, как мертв. Ты ведь знаешь, что Учиха Мадара был единственным, кто мог использовать Мангёки Шаринган. Только он может наложить такое мощное гендзюцу, способное подчинить хвостатого. Но разве твой Шаринган это не Мангёки Шаринган?» заинтересованно спросила Мэй, смотря на левый глаз Какаши. 97. Привязанность. Смотря на левый глаз Какаши, Труми Мэй вспомнила, как видела в нем странный узор. Этот узор точно был не таким, как у обычного Шарингана. Для Какаши стало неожиданностью то, что Мэй тогда увидела рисунок его Мангёки Шарингана. «Да, у меня действительно есть Мангёки Шаринган, но он не специализируется на гендзюцу. Да и я не из клана Учиха, поэтому не могу использовать такое высокоуровневое гендзюцу. Думаю, стоит также отметить, что 4 года назад я еще не открыл свой Мангёки». Мэй задумчиво прикоснулась к своим губам, размышляя над словами Какаши. Через несколько секунд она опустила свою руку и спросила: «Что ты имеешь в виду, говоря, что Учиха Мадара контролирует Ягуру?» Какаши тут же почувствовал себя куда расслабленнее, так как казалось, что Мэй поверила его словам. «Это лишь мое предположение, но высока вероятность, что все именно так. У тебя есть доказательства, Девятихвостый? О чем ты? Несколько лет назад Девятихвостый атаковал Коноху. Ты должна была слышать об этом. Ты хочешь сказать, что это Мадара виноват в том, что Девятихвостый вырвался из печати своего Джинчурики?» Труми Мэй была действительно личностью, достойной поста Гадайми Мизукаге. Она смогла догадаться обо всем, имея лишь крохи информации. Девятихвостый тогда действительно контролировался Шаринганом, но я не могу с точностью сказать, что это был Учиха Мадара. Единственное, что может взять под контроль Девятихвостого, это Мангёки Шаринган, а единственный обладатель Мангёки на тот момент это Учиха Мадара. «Ты уверен, что это не кто-то из клана Учиха?» задумчиво спросила Мэй. «Это возможно, но вероятность такого крайне мала. В конце концов, для постоянного подчинения Мизукаге, на него нужно регулярно накладывать гендзюцу, а все члены клана Учиха находятся в Конохе и не могут постоянно находиться в Киригакуре. Мэй кивнула, соглашаясь с этим. Она была уверена, что ни одно гендзюцу не может изменить человека на столь долгий период, если его применили лишь единожды. В таком случае человек, стоящий за странным поведением Ягуры, должен находиться недалеко от Киригакуре. Все члены клана Учиха живут в Конохе, и они не могут надолго покидать деревню. Единственный оставшийся вариант — это Учиха Мадара, который не привязан ни к одной деревне. Конечно же, Теруми Мэй подумать не могла, что этот человек Учиха Обито, который считается погибшим, и тем более не догадывалась, что тот смог открыть свой мангёки в 13 лет. «Ладно, я согласна с твоим предположением. Похоже, Ягурой действительно управляют», — сказала Мэй, глубоко задумавшись. Ее опасения в итоге подтвердились, поэтому сейчас она думала о том, как будет лучше поступить с Ягурой. На данный момент она была недостаточно сильна, чтобы выступать против него лицом к лицу. Но теперь, обладая этой информацией, она может объединиться с влиятельными кланами, чтобы вместе сразиться с Ягурой. «Так что в тот раз я не собирался убивать шиноби Киригакури, они просто не оставили мне другого выбора. Но ты все равно убил тех людей. Такое нельзя просто забыть», — сказал Мэй, пристально глядя на Какаши. Ей не понравилось то, что тот пытался снять с себя вину за случившееся. «Это действительно так. Неважно, какие были обстоятельства, но мы не можем просто забыть об этом», — сказал Какаши, горько рассмеявшись. Выражение лица Теруми Мэй смягчилось после этих слов. Какаши с облегчением подумал, что она, похоже, больше не будет приставлять к его шее куной. «Хатаки Какаши, за то, что ты спас меня и за предоставленную тобой информацию, я не стану тебя убивать и забуду о твоей вине перед Киригакури. Теперь мы в расчете». Какаши на некоторое время потерял дар речи от удивления, но затем улыбнулся и сказал: «Хорошо». Какаши считал, что спасение жизни Мэй довольно-таки бесполезная информация в обмен на улаживание его конфликта с Киригакури было очень хорошей сделкой, конечно же, для его стороны. Но раз уж Мэй сама это предложение, Какаши не стал отказываться. «Раз уж мы закончили, я, пожалуй, пойду. Ранее моего товарища ранил трехголовый пес в битве. Мне нужно его найти», — сказала Мэй, собираясь уходить. «Эй, подожди минутку», — окликнул ее Какаши. «Что такое? Посмотри на мое нынешнее состояние. Ты действительно собираешься оставить меня здесь одного?» Теруми Мэй внимательно оглядела Какаши, который действительно был сейчас не в лучшей форме. Если она уйдет, у него могут возникнуть проблемы, и ее будет позже мучить совесть. «Ладно, так как ты пострадал, защищая меня, я помогу тебе. Мой спутник достаточно силен, так что я могу немного отложить его поиски. Большое спасибо». «Ни за что». На самом деле Теруми Мэй не знала, почему осталась с Какаши. Мгновение назад она сказала, что они больше ничего не должны друг другу, поэтому Мэй вполне могла спокойно уйти. Но когда она смотрела на этого человека, в ее сердце тут же появлялись сомнения. Просто пока что она не понимала, что Какаши оставил глубокий отпечаток в ее сердце. «Я останусь здесь, чтобы ты мог спокойно отдохнуть». «Хорошо». Мэй помогла Какаши встать, и они нашли хорошее место для отдыха. Она разожгла костер, чтобы они могли согреться и высушить промокшую одежду. Между ними была довольно странная молчаливая атмосфера. «Ты голоден? Я думаю пойти наловить немного рыбы», — выпалила Мэй, не в силах больше терпеть это напряжение между ними. Какаши ничего не сказал, а просто с улыбкой наблюдал за Мэй, которая пыталась поймать нескольких рыб. В это же время Шисуи, успешно сбежавший от трехголового пса, уже долгое время пытался найти Какаши, но безуспешно. В отличие от Какаши, Шисуи не специализировался на поиске людей. «Проклятие, сэмпай, где же ты?» — раздраженно проворчал он. Шисуи был уверен, что Какаши сейчас находится вместе с шиноби Киригакури, поэтому он, должно быть, находился в опасной ситуации. Шисуи не выдержал и сложил ручные печати. Техника призыва. Вместе с белым дымом рядом с Шисуи появилось несколько воронов. «Найдите Какаши Сэмпэ, а затем возвращайтесь и доложите мне». Вороны немедленно приступают к выполнению приказа Шисуи. Они рассредоточились в поисках Какаши. «Какаши Сэмпэ, надеюсь, ты в порядке», — прошептал себе под нос Шисуи, и снова двинулся по лесу. Где-то на острове, после атаки трехголового пса, проснулся Ао. Он немедленно попытался встать, но ощутил редкую боль во всем теле. «Ай, как больно!» где я, и как здесь оказался, задумался Ао, пытаясь вспомнить последние события. Через несколько мгновений его глаза расширились в испуге. Это плохо, Мэй Дона в опасности. Примечание к части. Доброе утро, Ао. 98. Шису и Ао. После того, как Ао восстановил все свои воспоминания, он сильно забеспокоился. Ужасный образ трехголового пса все еще стоял перед его глазами, и он знал, что Теруми Мэй не справится с этим чудовищем в одиночку. «Я должен как можно скорее найти Мэй Дона», — прошептал Ао, складывая ручную печать. Бейкуган. Его поле зрения становится черно-белым, и он начинает оглядывать окрестности, в поисках Мэй. Поблизости ее нет. Затем Ао начал двигаться по лесу, не упускаю из виду ни одну ветку. Ао считал, что Теруми Мэй станет той, кто сможет привести Киригакури к светлому будущему. Но если ее не станет, то деревня, скорее всего, прекратит свое существование. «О, я нашел кого-то», — удивился Ао, увидев вдалеке какой-то силуэт. «Это Шиноби Канахи». Тот, кого увидел Ао, был Шисуи. В это время Шисуи тоже бродил по лесу, пытаясь найти Какаши. «У меня такое чувство, будто за мной наблюдает человек с Гейкуганом. Здесь есть кто-то из клана Хьюга». У Шисуи было странное предчувствие. Он был уверен, что на острове не должно быть больше никого из Канахи, но почему он тогда ощущает взгляд Гейкугана? Так как Шисуи был из клана Учиха, он очень хорошо был знаком с силой клана Хьюга. Все-таки после того, как клан Синджу перестал существовать, он стали главными соперниками клана Учиха. Именно поэтому Шисуи сразу понял, что за ним наблюдает человек с Гейкуганом. И он был очень удивлен тем, что почувствовал это на таком далеком от Канахи острове. Шисуи тут же сменил свое направление и направился к сторону этого неизвестного. «Почему Шиноби Канахи движется сюда?» – удивился Ао. Он не ожидал, что его могут заметить. «Раз уж он сам идет ко мне, то я должен просто спросить его о местоположении Мэй Дона», – решительно прошептал Ао. Так как Шисуи был еще совсем молод, Ао считал, что сможет легко победить его в сражении. Он тоже побежал навстречу Шисуи, поэтому не прошло много времени, как они столкнулись. «Это был он? Почему это Шиноби Киригакури?» – удивленно подумал Шисуи, увидев, что Ао действительно был Шиноби Киригакури. Кто-то вне Канахи смог получить Бейкуган клана Хьюга. В клане Учиха было довольно мало обладателей Шарингана из-за сложности его открытия. Но этого нельзя было сказать о клане Хьюга. Хоть Бейкуган тоже было непросто открыть, но практически каждый член клана Хьюга мог использовать его. Именно поэтому они предприняли множество мер безопасности, чтобы Бейкуган не попал в чужие руки. Клан разделился на основную и побочные ветви семьи. Члены клана побочной ветви должны были защищать основной клан, а также носить на себе проклятую печать главной ветви клана, которая предотвращает попадание Бейкугана в руки врагов. Именно поэтому Шисуи был очень удивлен, увидев чужака с Бейкуганом. Но Шисуи быстро взял себя в руки, так как Ао уже стоял перед ним. Нынешняя ситуация оказалась им довольно непростой. «Шиноби из Канахи, ты случайно не видел моего товарища, еще одного шиноби из Киригакури?» Такунайчи. Ао сразу же понял, что Шисуи говорит о Теруми Мэй. «Где она?» — спросил он. «Я не знаю. Последний раз, когда я ее видел, она подверглась атаке трехголового пса», — усмехнувшись, сказал Шисуи. «Что ты имеешь в виду? Где она?» — не поверив, спросил Ао. Шисуи почувствовал себя оскорблением от того, что Ао не верил ему. Поведение этого парня очень неприятное. Если бы действительно знал, где Такунайчи, то не стоял бы сейчас тут. В конце концов, она должна быть вместе с Какаши Сэмпой, а я должен найти его. Я действительно не знаю, где она. Я тоже ее ищу. Услышав это, Ао тут же достал кунай и яростно посмотрел на Шисуи, источая убийственное намерение. «Расскажи мне правду, иначе я не позволю тебе уйти отсюда живым». Хах, недоверчиво усмехнулся Шисуи. Хоть он и был из клана Учиха, но не обладал той высокомерностью, присущей его клану. Но у Шисуи тоже была гордость Шиноби Анбу, которую только что задели. Если бы с ним так разговаривал кто-то из Канахи, он, возможно, бы истерпел это. Но так как сейчас к нему с пренебрежением относился Шиноби Киригакури, Шисуи не собирался просто молчать. «Ну, попробуй», — сказал Шисуи, вытаскивая свой танта. Его глаза в ту же секунду стали алыми. Клан Учиха поразился. «Ао, давай посмотрим, так ли велики твои навыки, как твое пренебрежительное отношение». После этих слов Ао почувствовал, как в нем вскипятит ярость. Маленький ребенок перед ним смотрел на него свысока. «Черт, хоть ты и из клана Учиха, но пока что только мальчишка. Теперь атмосфера между этими двумя стала очень напряженной. Шисуи сильнее сжал свой танта. Он ощущал подавляющую ауру от противника напротив. Это шиноби Киригакури должно быть обладал силой Джонина, не говоря уже о его Бейкугане. Это был очень сильный противник, но ему не сравнится с Какаши Сэмпэем. Шисуи многому научился, пока находился рядом с Какаши. Так они оба обладали техниками, связанными с их глазами. Ао и Шисуи внимательно смотрели друг на друга, ища слабые места противника. Битва между Шаринганом и Бейкуганом может начаться в любой момент. С одной стороны был юный гений из клана Учиха, а с другой опытный шиноби, получивший Бейкуган. Ао бросает кунай в сторону своего противника, что становится сигналом к началу битвы. Увидев это, Шисуи мысленно усмехнулся. Он действительно хочет использовать кунай в битве против члена клана Учиха. Его левая рука тут же полезла в сумку и быстрым движением достала из нее три куная. Шисуи тоже бросает их. Один из кунаи со звоном столкнулся с кунаи Мао. Затем Шисуи достал еще два куная и тоже бросил их. Они ударились о два предыдущих куная, изменяя их направление. Все четыре куная теперь летят в сторону Ао со всех сторон. Глаза Ао расширились от удивления. Техника сюрикенов клана Учиха. Но несмотря на свое удивление, Ао не сдался и сложил ручную печать. Бейкуган. Высвобождение воды. Ладонь лазурного дракона. Из ладони Ао, в ту же секунду, вырвалась спиралевидный поток воды, сбивая все кунай. Отличная техника сюрикенов, но она бесполезна против Бейкугана. Действительно, отличный глаз. Шисуи прекрасно знал о силе этого глаза. В конце концов, Бейкуган был одним из трех великих додзюцу, как и Шаринган. Поэтому клан Хьюга всегда был соперником Учих. Теперь ты это осознал, маленький чертенок, тебе не победить меня, а ты довольно самоуверен, но сможешь ли ты остановить само солнце, тихо прошептал Шисуи. Он тут же использовал Шуншин, а его танта покрылась горячим пламенем. Ао пораженно открыл рот. Шисуи моментально исчез, где он нервно пробормотал Ао, используя Бейкуган во всю силу. В его черно-белом взоре появилась фигура Шисуи. Ао поспешил увернуться от удара. Техника меча Учиха. Танец солнечного ореола. Шисуи появился на месте, где мгновение назад стоял Ао, и нанес режущий удар покрытым пламенем клинком. Волна огня отделяется от танта и движется в сторону Ао. 99. Гендзюцу Шисуи. Хоть Ао и попытался увернуться, но волна пламени все равно задела его и подожгла рукав. Он облегченно вздохнул, увидев, что пострадала только его одежда. Какая ужасающая скорость и техника меча. Техника меча Шисуи была очень похожа на технику Какаши. Он опирался в основном на свои физические силы, используя минимальное количество чакры. Сила атаки при этом также была очень велика. Ее можно сравнить с силой ниндзюцу Б-ранга. Поэтому хоть Ао и успел среагировать, но все равно потерял свой рукав. Если бы он промедлил хоть на секунду, то лишился бы уже всей руки. Осознав это, по спине Ао пробежал холодок. Алые глаза стремято мои холодно смотрели на него, отчего Ао чувствовал себя некомфортно. Вот он, Шаринган стремято мои. Неудивительно, что этот мальчик так силен. Он столь юн, но уже смог так хорошо развить свой Шаринган. Ао признал, что недооценил Шисуи из-за его возраста. Но теперь он понял, что ему нельзя быть неосмотрительным в битве с этим молодым Учихой. Конаха действительно была деревней, где постоянно рождаются гении. В прошлом поколении это был Хатаки Какаши, а теперь этот молодой Учиха. Ао даже немного завидовал Конахе. Ведь сейчас Киригакури находилась по жестоким правлением Яндэми Мизукаге. Гордость в деревне, семь мечников тумана, практически исчезли. Четверо из них были мертвы, а гений Мамачи Забуза восстал. И клан Кекки Гинкаяюки был истреблен. Киригакури сейчас была адом для гениальных шиноби, промелькнуло в голове у Ао. Именно поэтому он должен был найти и защитить Тарумиме и надежду Киригакури. Бейкуган. От мысли о достижении светлого будущего Киригакури решительность Ао возросла. В этой битве он должен одержать победу. Он не может проиграть. Увидев эту решимость, Шисуи немного удивился. Этот дядя довольно энергичен. Поэтому и я должен быть серьезнее. Я не знаю, в каком состоянии сейчас Какаши Сэмпэй. Мне нужно поспешить. Бейкуган, даже если бы передо мной был член клана Хьюга из главной ветви семьи, я бы не проиграл. Что уж говорить о чужаке, укравшем этот глаз. Мальчишка, я признаю, что ты довольно силен. Но теперь я буду серьезнее, поэтому не надейся на победу, крикнул Ао, складывая ручные печати. Высвобождение воды. Техника пули водяного дракона. Шисуи не собирался тратить силы на бесполезные разговоры, поэтому он просто начал сосредотачивать чакру в своем теле. Появился водяной дракон и взревел, но Шисуи не обращал на это внимания. В конце концов, такое медленное ниндзюцу не сможет его поразить. Прежде чем дракон приблизился, Шисуи использовал шуншин и исчез из того места, где раньше стоял. С громким ударом водяной дракон врезался в землю, не сумев даже намочить одежду Шисуи. Проклятие, он слишком быстрый. Моя техника не может поспеть за такой скоростью, недовольно фыркнула О. Он прекрасно знал о скорости Шисуи, но было тяжело с ней разобраться. Ао был шиноби сенсорного типа, поэтому он не специализировался на скоростных атаках. Шисуи же в это время побежал в сторону Ао. Танта Шисуи нанесло режущий удар в сторону шеи Ао, но тот успел заблокировать эту атаку кунаем. «Это бесполезно, ты не сможешь атаковать меня, пока у меня есть гейкуган. Возможно, я не могу угнаться за твоей скоростью, но с этим глазом я могу предугадать схему твоих атак. И что с того?» Шисуи снова ударил по кунаю Ао и отступил, запрыгнув на дерево. Ао сложил ручные печати. Высвобождение воды. Техника водяного клонирования. После этого Шисуи увидел, как вокруг Ао появляются дюжины водяных фигур, превращаясь в точные копии Ао. «Раз уж мне не сравниться с тобой в скорости, я одержу победу при помощи количества». Наивный. Неужели он думает, что подобный трюк сработает против Шарингана? Усмехнулся про себя Шисуи. Высвобождение огня. Техника великого огненного шара. Появившийся огненный шар в мгновение ока уничтожил приблизительно 7 клонов. В этот же момент Шисуи спрыгнул с дерева и ударил одного из АО своим танта. Как он обнаружил меня настоящего? В сопровождении металлического звука танта и кунай снова столкнулись. Как ты понял, что я настоящий? По сравнению с техникой теневого клонирования, твои клоны полны недостатков. Проклятие. Это конец. Что? Тритомаи в глазах Шисуи начали быстро вращаться. Демоническая иллюзия. Техника сковывания кольями. Что это? Вскрикнул от удивления Ао. Он внезапно почувствовал, что его конечности начали прибивать к деревянной раме и начал кричать от этой невыносимой боли. «А-а-а, ни о чем не беспокойся. Приятно времяпровождение в моем гендзюцу. Черт, когда ты успел?» — сказал Ао, неверяще смотря на Шисуи. Хоть у Шисуи и был шаринган, но для наложения гендзюцу все равно нужно сконцентрировать чакру. Но Ао не обнаружил изменения чакры Шисуи. Это было невозможно, так как при помощи бейкугана он сразу же заметил бы собранную в глазах чакру. «Ха-ха-ха, ты не понимаешь, когда я использовал гендзюцу?» — усмехнулся Шисуи. Но он не планировал что-то объяснять. Шисуи был очень талантлив в использовании гендзюцу. Никто из клана Учиха не мог сравниться с ним в этом. Даже Учиха Итачи. Конечно же, Итачи еще был очень молод, и никто не мог знать, кто из них победит, когда вырастут. Гендзюцу Шисуи активировалась в тот момент, когда Ао посмотрел в его шаринган. Это было еще до того, как тот успел активировать свой бейкуган. «Не волнуйся, я пока что не убью тебя. Лучше скажи мне, кунайчи, Тарумимей, ты знаешь, где она сейчас находится?» «Нет», — четко ответил Ао. Из-за власти гендзюцу сознание Ао начало затуманиваться, и он больше не мог не ответить на вопросы Шисуи. Но этот ответ не удовлетворил Шисуи. «Похоже, этот шиноби ничем мне не поможет», — подумал Шисуи, хмурясь. «Что вы с Тарумимей делаете на этом острове?» «Мы ищем Хатаки Какаши». «Зачем они ищут Какаши Сенпэ?» — удивленно подумал Шисуи. «Зачем? Хатаки Какаши убил множество шиноби Киригакури. Мэйдона хотела найти его, поэтому мы отправились на этот остров, когда услышали, что Хатаки Какаши здесь. Черт возьми, если Тарумимей искала Какаши Сенпэ, чтобы отомстить, то он сейчас находится в очень опасной ситуации». Пока Шисуи думал об этом, в небе появилась черный ворон и сел на плечо Шисуи. «Что, вы нашли Какаши Сенпэ?» «Отлично», — радостно сказал Шисуи, намереваясь немедленно отправиться в путь. Но тут он посмотрел на Ао, размышляя о том, оставить его здесь или взять с собой. Если Тарумимей схватила Какаши, то он мог бы обменять его на этого шиноби Киригакури. Шисуи с одного удара вырубил Ао и закинул его к себе на плечи. Следуя за вороном, он поспешил к Какаши. 100. Раса адских гончих. Где-то под скалой, рядом с небольшим огнем, друг напротив друга сидели двое молодых людей, юноша и девушка. «Хатаки Какаши, как твое самочувствие?» «Ах, нормально, я уже практически здоров». На самом деле рана на спине Какаши была не очень серьезной. Защитное ниндзюцу, которому обучил его Джирая, было очень хорошим. Даже если бы Какаши не использовал всю свою чакру для этого ниндзюцу, оно бы все равно смогло защитить его от пламени. Хоть ран на теле Какаши было много, но все они были просто царапинами. Все это можно было легко вылечить при помощи медицинского ниндзюцу. Тогда давай уйдем отсюда. Хорошо. Какаши поднялся на ноги. Выглядел он так же, как до битвы, ведь заранее переоделся в запасной комплект формы Анбу, который хранился в печати на его руке. Затем Какаши укусил свой палец и сложил ручные печати. Техника призыва. Появился дым, после чего перед ним возник небольшой пес с повязкой Канахи. «Паккун, можешь найти Шисуи?» «Хорошо», — без проблем ответил Паккун и стал принюхиваться. «Какаши, твой призванный зверь очень милый», — улыбнулась Мэй, увидев внешность Паккуна. «Спасибо за похвалу», — спокойный поблагодарил Какаши. Он явно не заметил то, с каким тоном Теруми Мэй говорила те слова, из-за чего та немного на него обиделась. Она ожидала более эмоциональной реакции, но внезапно шерсть на теле Паккуна встала дыбом. «Что случилось?» — Паккун спросил Какаши. «Он приближается». «Кто?» Но не успел Паккун ответить, как раздался гневный голос, повергший в шок Какаши и Мэй. «Человек, я наконец-то нашел тебя». Перед ними внезапно выпрыгнул огромный монстр. Это был трехголовый пес. Черная шерсть и три головы с пастями, полными острых клыков, выглядели все так же устрашающе. Какаши быстро встал перед Теруми Мэй. «О, так это ты. Не думал, что ты найдешь нас так быстро. Ха-ха, на самом деле я не ожидал, что это будет настолько нелегко. Спасибо за комплимент. ХМПФ, все хватит говорить глупости. Человек, сегодня ты умрешь», — сказал трехголовый пес, начиная новую атаку. «Постой», — быстро крикнул Какаши. «Тебе есть еще что сказать? Мне просто любопытно, из-за чего у тебя такая ненависть к людям? Раз уж ты призванный зверь, то почему не вернешься к себе домой? Почему ты остаешься на этом острове? Как ты смеешь спрашивать меня об этом, человек? Это вы разрушили мой дом и уничтожили всю расу адских гончих. Теперь у меня нет ни семьи, ни места, куда можно вернуться. Кто-то уничтожил расу адских гончих. Как это возможно? Даже один этот пес невероятно силен. Какой нужно обладать силой, чтобы истребить целую расу подобных?» удивились Мэй и Какаши. Но в отличие от Теруми Мэй, в разуме Какаши всплыло имя человека, способного такое сотворить – Нагата. У звериного пути Пейна был призванный зверь, похожий на этого трехголового пса, но тот обладал способностью разделяться на множество частей. Если предположения Какаши верны, то тот пес скорее всего принадлежал к расе адских гончих. Поэтому те, кто уничтожили всю эту расу, несомненно были ими. Шесть путей Пейна. Только у Пейна была сила, способная стереть с лица света целую деревню или могущественную расу призванных зверей. «Трехголовый пес, на вашу расу напали шестеро человек в одинаковых черных плащах с рисунком красных облаков, а также у них у всех в глазах был узор из множества кругов». Трехголовый пес был явно потрясен, услышав эти слова. «Ты знаешь этих людей? Проклятие, вы с ними заодно. Теперь я точно отправлю вас в ад. Высвобождение огня, адское пламя». Похоже, виновником всего этого действительно был Пейн. Скорее всего, Нагата искал подходящего зверя для звериного пути и случайно наткнулся на расу адских гончих, после чего уничтожил их. Все-таки ему не нужно было заключать контракт для того, чтобы управлять призванным зверем. Единственное, что ему было необходимо, это целое тело существа. Должно быть, он забрал тело одной из гончих, которая впоследствии стала его собакой звериного пути, со способностью разделяться. Пока пламя приближалось к Какаши и Теруми Мэй не собирались сидеть на месте. Вместе с Паккуном они поспешили увернуться от атаки. Земля в том месте, где они мгновение стояли, была выжжена дотла. Судя по этому серьезному настрою трехголового пса, Какаши понял, что тот не станет выслушивать его объяснения. Поэтому он решил сначала победить его, а после уже поговорить. «Какаши, этот большой пес очень силен», — сказал Паккун. «Да, я понял это еще в прошлой нашей битве. Паккун, здесь опасно, так что ты можешь вернуться». «Нет, я хочу остаться здесь. Не волнуйся, я не буду мешаться». Какаши был очень удивлен этим решением Паккуна. Все-таки тот не обладал боевыми навыками, поэтому был бесполезен в битвах. Но Какаши все-таки согласился на это, раз уж такого было желание самого Паккуна. «Хорошо, только держись подальше, пока я не усмирю этого зверя». «Конечно». Какаши поставил Паккун на ветке одного дерева, после чего использовал Шунпа, чтобы подойти к Теруми Мэй. «Теруми Мэй, у меня есть план, но нужна твоя помощь». «Какой план?» — удивилась Мэй. «Этот парень может так быстро оценить ситуацию на поле битвы и придумать тактику для победы. Посмотри на живот этого пса. Там есть несколько больших пятен крови. Думаю, это от ран, которые все еще не зажили. Если мы ударим в это место, то рана снова откроется, и трехголовый пес больше не сможет сражаться. Труми Мэй внимательно посмотрела на то место, куда указал Какаши. И действительно, на черной шерсти пса виднелись уже засохшие пятна крови. Как ты хочешь это сделать? Довольно тяжело ударить в такое место и в ближнем бою, а мы находимся далеко от него и не можем приблизиться из-за мощных дальних атак. Какаши на это слегка усмехнулся. Если ты отвлечешь его, я смогу приблизиться. У меня есть один способ. Мэй кивнула, соглашаясь. Она знала, что скорость Какаши очень высока, поэтому есть большая вероятность, что он сможет приблизиться к трехголовому псу так, что тот не заметит. Ладно, я посотрудничаю с тобой в этот раз. Спасибо. Тогда давай начнем. Хорошо. Эти двое одновременно посмотрели на трехголового пса. Человек, сегодня я отомщу тебе за мою расу, прорычал трехголовый пес, голосом полным гнева и печали. Вдалеке, Шисуи, несущий АО, тоже услышал этот рев. Это же, голос трехголового пса, он исходит из того места, куда меня ведет ворон. Неужели Какаши Сэмпай сейчас снова сражается с этим монстром? Шисуи увеличил скорость, чтобы поскорее помочь Какаши. 101. Обездвиженный. Огромный трехголовый пес яростно рычал, а его глаза покраснели. Двое людей перед ним казались маленькими детьми по сравнению с его размером. Хоть люди и уступали своим размерам многим существам, но они всегда могли победить, положившись на свой ум и навыки. Ты готова? Да. Тогда начнем. Какаши и Труми Мэй мгновенно исчезли с того места, где они только что стояли. Три пары глаз пытались успеть за их движениями, но скорость Какаши была слишком высокой. Проклятие, куда этот человек делся? Эй, щеночек, посмотри сюда, сказала Труми Мэй, подпрыгнув прямо перед трехголовым псом. Ее руки складывали ручные печати. Высвобождение огня. Огненная бомба. Устрашающий огненный шар вырвался изо рта Мэй. Но трехголовый пес лишь холодно фыркнул, увидев это. Ха, ты хвастаешься передо мной этим жалким пламенем. Высвобождение огня. Адское пламя. Из пасти одной из голов вырвались алое пламя в несколько раз больше огня Труми Мэй. Оно беспрепятственно уничтожает ниндзюцу Мэй, отчего вокруг разлетаются маленькие огненные искры и движутся в ее сторону. Высвобождение воды. Водяной столб. В ту же секунду перед Мэй возник водяной столб. От столкновения двух противоположных стихий, все вокруг наполнилось шипящим звуком испарения влаги. Пар распространился по окрестностям, ухудшая видимость участников сражения. В этот момент перед трехголовым псом появился Какаши, занося свой миллениум. Лунный удар белого клыка. Волна белого света снова появилась, устремившись к ране трехголового пса. Но перед самым попаданием гигантская лапа сбила этот белый полумесяц. Человек, неужели ты думал, что я не разгадаю твой план? Я уже давно тебя заметил. Гигантская лапа, сбив волну белого света, не остановилась и двинулась по направлению к Какаши. Сила удара этой лапы огромна, поэтому даже у Какаши, укрепившего свое тело техникой восьми врат, сломается пара костей. Но он не собирался так просто позволять себя атаковать, поэтому, использовав Шунпа, быстро покинул это место. Но никто не успел заметить, как необычного вида кунай упал в то место, глубоко засев в земле. С громким ударом огромная лапа опустилась на землю, не успев задеть Какаши. Он же уже стоял рядом с Труми Мэй. «Чертов человек, ты умеешь только убегать», — прорычал пес, сердито смотря на Какаши. Труми Мэй посмотрела на Какаши и обнадеживающе улыбнулась. «Хатаки Какаши, похоже, твой план не сработал. Этот пес очень силен, даже несмотря на то, что ранен. Будет очень тяжело подобраться к нему поближе». Услышав это, Какаши хитро улыбнулся и сказал: «Ох, правда, я думаю, что наш план вполне успешно сработал». Труми Мэй удивленно раскрыла глаза, ведь она не могла понять, почему так Какаши считал. «Эй, посмотри, трехголовый пес, все еще цел. Так план не сработал». Какаши не ответил Мэй, а просто молча сформировал ручные печати. Как только он это сделал, его правую руку покрыло голубое свечение, разнося по всему лесу голоса тысячи птиц. Увидев в руке Какаши Чидари, трехголовый пес насторожился. «Это ниндзюцу довольно сильное. Я должен быть осторожен, Чидари. Хатаки Какаши, что ты хочешь сделать?» Мэй никак не могла понять, что именно задумал Какаши. Она знала, что Чидари было ниндзюцу ближнего боя, поэтому оно не могла достать трехголового пса, пока они не приблизятся к нему. «Я же уже сказал, что все успешно пошло по плану, сказал Какаши и тут же исчез, что потрясенно прошептала Мэй. Он исчез. Где он? Это не та необычная техника, которой он пользовался раньше. Так что же это? Пока Мэй пыталась понять, что происходит, Какаши снова появился. Но теперь он стоял не рядом с Мэй, а прямо под трехголовым псом. Щебетание тысячи птиц снова разнеслось по округе. Чидари, что испугался пес? Как этот человек появился здесь? Но ему не дали хорошенько подумать над этим. Голубая молния уже поразила его рану, которая только недавно начала заживать. Аркх болезненно закричал трехголовый пес, когда из его раны снова потекла кровь. Молния на правой руке Какаши стала сходить на нет, но затем все его тело покрыл голубой свет. Чидари Нагаши. Теперь он выглядел как один сплошной сгусток грома. Все эти молнии попали в трехголового пса, парализовав его тело. Оно медленно обмякло и с грохотом рухнуло на землю. Труми Мэй шокированно смотрела на эту сцену. Как такое возможно? Всего за одно мгновение. Как он смог так легко и быстро победить? В этот момент Какаши повернулся лицом к Мэй и сказал с улыбкой. Я же сказал, что план сработает. Ты можешь использовать пространственное ниндзюцу? На этот вопрос Какаши лишь слегка пожал плечами, ничего не ответив. Я не знала, что ты смог обучиться технике летающего бога грома Индэйми Хокаге, потрясенно сказал Мэй, смотря Какаши в глаза. Насколько силен этот человек, это была единственная мысль в ее голове, но у нее не было слов, чтобы выразить все свои нынешние эмоции. Какаши не особо заботила реакция Теруми Мэй, поэтому он развернулся к трехголовому псу и подошел к нему. Хоть тот и был сейчас обездвижен, но серьезного урона ему нанесено не было. Проклятые людишки. Даже если я умру сегодня, я все равно убью вас за то, что вы сделали с моей расой. Услышав это, Какаши устало вздохнул. Я не причастен к тем людям, что убили всех твоих товарищей. Скажу больше, эти люди мои враги. Поэтому не вижу смысла в дальнейшем нашем сражении. Если ты пообещаешь мне покинуть этот остров, то я отпущу тебя. Не лги мне, человек. Этот песик совершенно не хочет меня слушать, раздраженно подумал Какаши. В этот момент Паккун спрыгнул с дерева и подошел к Какаши. «Какаши, дай мне поговорить с ним», — тебе с сомнением сказал Какаши. Но затем, посмотрев внимательно на Паккуна, добавил. «Хорошо, поговори с ним, тогда я оставлю вас наедине». Какаши был уверен, что трехголовый пес некоторое время не сможет двигаться, поэтому он не беспокоился о безопасности Паккуна. Возможно, этим двум собакам действительно будет легче понять друг друга и договориться. Какаши подошел к трехконечному кунаю и вытащил его из земли. После этого он вернул его в печать на своей руке. «Мэй, теперь ты будешь искать своего напарника?» «Конечно». Именно в этот момент Шисуи внезапно прибывает на бывшее поле битвы. «Сильвер, я наконец нашел тебя. 102. Призванный зверь». Какаши сразу же узнал Шисуи, чего нельзя было сказать о человеке на его спине, так как он не мог разглядеть его лица. «Сильвер, ты в порядке?» «Я в порядке, но...» «Блинк, кто это?» Труми Мэй подбежала к Шисуи прежде, чем он смог ответить. «Отпусти его». Мэй практически моментально забрала Ао со спины Шисуи, пока тот стоял с шокированным видом. Это начал говорить Шисуи, собираясь остановить Труми Мэй, но его остановил Какаши. «Не делай этого. Лучше расскажи мне, что произошло. Этот человек Шиноби Киригакури?» «Да, я встретил его, пока искал тебя. Этот мужчина был слишком грубым, поэтому мне пришлось сразиться с ним». Уголки губ Какаши приподнялись от этого факта. Этому Шиноби действительно не повезло встретить Шисуи, так как тот сейчас был на уровне, когда мог легко справиться с Джонином. Мэй в это время внимательно осматривала Ао, проверяя его состояние. Вскоре она вздохнула с облегчением, так как тот был просто без сознания. Внезапно веки Ао дрогнули, и он медленно начал открывать глаза. «Ао, ты в порядке?» тут же позвала его Мэй. Услышав этот голос, Ао тут же пришел в себя. «Мэй Дона, вы в порядке? Вы не ранены? Со мной все хорошо. Как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке». «Мэй Дона, как вы здесь оказались?» «Последнее, что я помню, это как сражался с Шиноби Канахи». «Ты все правильно помнишь. Ты сражался со мной», — сказал Шисуи. Глаза Ао расширились в удивлении, и он тут же встал перед Мэй, защищая ее. «Будьте осторожнее, Мэй Дона, этот мальчишка из клана Учиха, он очень силен». «Все в порядке», — Ао остановила его Мэй. «Думаю, теперь мы закончили все дела, Хатаки Какаши. Теперь мы в расчете». «Да, конечно», — ответил Какаши. «Хорошо, тогда мы уходим. Пойдем, Ао». Мэйдона, разве мы искали Хатаки Какашини для того, чтобы отомстить? Я передумала. Пойдем. Есть. Мэйдона согласился Ао. Мэй решила отказаться от идеи мести Какаши. Дело было не только в том, что он вернул ей долг, но и также в том, что, даже вместе с Ао, ей вряд ли удастся победить Какаши. На его стороне также был юный Учиха, которого не смог победить Ао. Было очевидно, что такая безвыигрышная битва бессмысленна. Шисуи же в это время смотрел на Какаши, который не собирался ничего предпринимать против Ао и Мэй. «Сэмпай, мы действительно позволим им просто так уйти? Да, все-таки сейчас не военное время, чтобы убивать любых шиноби из других деревень. Если мы сделаем это сейчас, то навредим репутации Конохи». Я понял. Изначально Шисуи хотел сказать Какаши о необходимости вернуть Бейкуган, но решил промолчать после услышанных только что слов. Все-таки так как он был из клана Учиха, ему было все равно, что станет с Бейкуганом. «Сэмпай, трехголовый пес», начал говорить Шисуи, указывая на огромную собаку, лежащую на земле. «Я обездвижил его. Как Сэмпай смог это сделать? И почему тогда этот пес до сих пор находится на острове?» Он сказал, что один человек уничтожил его дом, поэтому ему некуда вернуться. «Тогда что нам делать дальше?» «Это действительно проблема», сказал Какаши, задумчиво касаясь своего подбородка. Внезапно к ним подбежал Паккун. «Какаши, трехголовый пес хочет поговорить с тобой». Правда, удивился Какаши, «он действительно хочет просто поговорить со мной?» «Да, он сказал, что хочет кое-что сказать тебе», таинственно произнес Паккун. После этого Какаши подошел к трехголовому псу и встал перед его глазами. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Теперь трехголовый пес не смотрел на Какаши с той ненавистью, что была еще несколько минут назад. Теперь на его морде отображалось дружелюбие. «Человек, тот маленький друг сказал мне, что я неправильно тебя понял. Да, у меня никогда не было враждебных намерений против тебя. Просто ты сильно напугал жителей этого острова, и они попросили мою деревню помочь разрешить эту проблему. Я здесь только для того, чтобы попросить тебя покинуть этот остров». Трехголовый пес громко фыркнул после этих слов. «Человек, моего дома больше нет. Куда мне пойти?» Это Какаши не знал, как ему на это ответить. В это время пес смотрел на него серьезным взглядом, отчего он чувствовал себя некомфортно. «Человек, ты сказал, что те шестеро в черных плащах – твои враги. Это правда?» – внезапно спросил трехголовый пес. Какаши слегка растерялся от этого вопроса, но затем собрался и мрачно ответил. «Да, хоть я еще не сталкивался с ними, но в будущем мы станем врагами». Все-таки в оригинальном сюжете Какаши умер по их вине. Услышав это, трехголовый пес, кажется, принял какое-то решение. «Ладно, человек, раз уж у нас с тобой общий враг, я позволю тебе заключить со мной контракт, чтобы помочь друг другу разобраться с ними». Что? Он не ожидал, что ему внезапно поступит такое предложение, но затем на его лице невольно появилась улыбка. Все-таки он уже очень хорошо понимал то, насколько силен этот призванный зверь. Он ни капли не уступает по силе Гамабунте или Манде. Скорее всего, Какаши не смог бы так легко победить, если бы трехголовый пес не был ранен. Какаши довольно хорошо и увеличит свою боевую мощь, если заключит контракт с этим зверем. «Что такое, человек, ты не хочешь?» – неуверенно спросил трехголовый пес, увидев колебания Какаши. «Какаши, я обещал ему, что он сможет пойти со мной», – сказал Паккун. «Хорошо, тогда, думаю, нужно официально представиться. Меня зовут Хатаки Какаши». Трехголовый пес начал медленно вставать, покачиваясь. «Меня зовут Нанай», – рассказал он, смотря Какаши в глаза. После этого он выплюнул изо рта контракт на призыв. «Какаши, это контракт на призыв нашей расы, но сейчас я не знаю того, сколько адских гончих сумело спастись», – сказал Нанайра с мрачным выражением лица. «Человек, тебе нужно написать свое имя». После этого Какаши укусил свой палец и написал кровью свое имя на свитке. После этого он оставил кровавые отпечатки своих пальцев. В этот момент Какаши посмотрел на контракт, чтобы увидеть, кто до него заключал контракт с расой адских гончих. Перед его собственным стояло только одно имя. Но прежде, чем Какаши успел прочесть его, Нанай разобрал обратно контракт для призыва. «Человек, попробуй призвать кого-нибудь из моей расы. Посмотрим, остался ли кто-нибудь еще». Какаши кивнул и начал складывать ручные печати, после чего ударил ладонью о землю. Техника призыва. С небольшим взрывом перед Какаши появились 9 адских гончих, таких же маленьких, как Паккун. На всех мордах Нанайра появилось счастливое выражение. Теперь он знал, что хоть кто-то из его расы выжил. «Нанайра сама, вы живы. Это замечательно. Тут же радостно бросились на него 9 маленьких адских гончих. Эти щенята еще не знали, что тем, кто только что призвал их, был Какаши. 103. Расположение. 9 щенков адских гончих стояли перед Нанайра, казавшиеся совсем крохами по сравнению с ним. Возможно, из-за того, что они были еще молоды, но у всех них была только одна голова. «Хорошо, что с вами все в порядке. Но что произошло с адской долиной?» «Нанайра сама, адская долина превратилась в руины. Мы единственные, кто уцелел», — грустно сказал щенок с черной шерстью. Остальные его собратцы тоже выглядели очень подавленно. «Проклятие! Нанайра сама, как вам удалось сбежать?» «Мы с Нанарицу отправились разобраться со вторженцами. Но те 6 неизвестных оказались слишком сильны, мы ничего не могли сделать. Через несколько минут с начала битвы нас уже серьезно ранили. Один из наших противников использовал невероятное ниндзюцу, чтобы уничтожить адскую долину, но Нанарицу использовал обратный призыв, чтобы спасти меня. Когда я вернулся обратно, увидел, что долина разрушена, а Нанарицу мертв». Услышав эту историю, 9 щенят начали горько плакать. «Но как вам удалось спастись?» «Мы спрятались в глубине адской долины, Нанайра сама. Поэтому та жуткая атака не задела нас. Но когда мы выбрались, то все уже». Вокруг всех адских гончих повисла тяжелая печальная атмосфера. Шисуи подошел к Какаши. «Сэмпай, о ком они говорят? Неужели есть люди, способные не просто победить адских гончих, но и уничтожить весь их дом? Кто обладает подобной силой?» — шепотом спросил он. «Пока что тебе не стоит забивать себе этим голову. Когда ты станешь достаточно сильным, я расскажу тебе о них». Какаши не собирался рассказывать Шисуи о Пене. Он считал, что будет лучше, если никто не будет знать о личностях, с которыми связано будущее Конохи. «Хорошо, я понял», — Сэмпай, смирившись, сказал Шисуи, увидев, что Какаши не собирается ему отвечать. Он решил, что сможет спросить еще раз, когда станет сильнее. «Раз уж теперь адская долина разрушена, мы должны приложить максимум усилий, чтобы восстановить ее. Мы не можем позволить расе адских гончих бесследно исчезнуть». «Да, Нанайра сама», — решительно ответили маленькие гончие. Они смотрели на Нанайра взглядом, полным решимости, ведь он был их надеждой на будущее. «Этот человек заключил контракт с нашей расой. В будущем мы будем биться плечом к плечу рядом с ним», — сказал Нанайра, указывая на Какаши. 9 адских гончих посмотрели на Какаши с сомнением во взгляде. «Привет, я Хатаки Какаши», — сказал он с доброй улыбкой на лице. «Нанайра сама, вы уверены насчет этого?» «Да, он уже подписал контракт призыва с нашей расой. Поэтому теперь мы обязаны отвечать на его призывы». «Хорошо, Нанайра сама, мы поняли». Нанайра и Нанарицу обладали наивысшими полномочиями в адской долине. Но теперь, когда Нанарицу мертв, Нанайра был единственным оставшимся лидером адских гончих. Учитывая это, 9 адских гончих не могли не принять его решение. Так как Какаши был признан сильнейшим из их расы, эти щенята не стали сильно возражать. «Какаши, я вернусь в адскую долину вместе с ними. Если что-то произойдет, призови меня». «Хорошо, но ты не думаешь, что те 6 все еще могут быть в адской долине?» — это заколебался Нанайра. Он понимал, что, учитывая их нынешнее состояние, встретив такого противника, у них не будет шанса выжить. Он не переживал о своей жизни, но он не мог позволить погибнуть последним представителем расы адских гончих. Это станет для него неискупимым грехом. «Вы можете пока что остаться в моей резиденции клана Хатаки, вместе с Паккуном. Клан Хатаки владеет одним горным хребтом, где и находится эта резиденция. Именно там обычно находятся Паккун и другие собаки Какаши». Паккун в это время прыгнул и приземлился около Нанайра. «Нанайра, тебе действительно стоит пойти со мной. Подожди, пока твоя рана затянется, а потом ты сможешь отправиться в адскую долину». Нанайра немного колебался, но через несколько секунд все-таки принял решение. «Хорошо, я пока что останусь в резиденции Какаши». «Отлично, тогда давайте немедленно отправляться. Какаши, я вернусь обратно, а ты через минуту снова меня призови. После этого используй технику обратного призыва, чтобы попасть в резиденцию». «Хорошо». Закончив говорить, Паккун тут же исчез в клубе дыма. Через минуту Какаши призвал его обратно и одновременно использовал технику обратного призыва, чтобы добраться до резиденции клана Хатаки. Как только он там оказался, тут же призвал туда всех адских гончих. С небольшим взрывом перед ним снова появились 9 маленьких гончих и Нанайра. «Нанайра, вы можете оставаться здесь столько времени, сколько потребуется. Когда твои раны заживут, Я отправлюсь вместе с тобой в Адскую долину. Большое тебе спасибо. Не стоит, мы ведь теперь товарищи. После этого Паккун призвал Какаши обратно. Паккун, пожалуйста, позаботься о Нанайре и остальных, пока меня нет. Не переживай, Какаши. Я присмотрю за ними. Спасибо. После того, как Паккун исчез, Какаши наконец-то почувствовал, что миссия на этом острове завершена. Сэмпай, поздравляю с заключением контракта с таким сильным призванным зверем. Услышим поздравления Шисуи, Какаши мог только слегка улыбнуться. Он действительно не думал, что эта миссия принесет ему столько неожиданных плюсов. Он смог не только решить проблемы с инцидентом в Киригакуре, но и заключить контракт с могущественной расой призванных зверей. Эта миссия закончилась более, чем благополучно. Блинк, мы завершили нашу миссию. Теперь можно вернуться в деревню. Да, Сэмпай. После этого Шисуи и Какаши начали готовиться к отбытию с острова. В это время Теруми, Мэй и Ао уже плыли на лодке недалеко от острова. Мэй Дона, почему вы передумали? Ао, ты не согласен с моим решением? Это растерялся Ао. На самом деле его не волновало то, что они отпустили Хатаки Какаши, но он хотел знать о причинах этого решения. Ао, одна из причин того, что я отпустила Хатаки Какаши в том, что я видела его силу. К моему сожалению, я не уверенная, что смогу его победить. Помимо этого, с ним Учиха, полную силу которого мы даже не знаем. Если бы началась битва, думаешь, мы бы победили? Ао горько улыбнулся. Он хорошо понимал, что это невозможно, так как его недавно победил мальчик, которому еще нет и 13 лет. Вторая причина в том, что я получила информацию от Хатаки Какаши, согласно которой подтверждается то, что Ягура находится под контролем Гендзюцу, сказала Теруми Мэй, с невероятной решимостью во взгляде. Правда, эта информация достоверна? Да, я уверена. Мы должны вернуться и начать планировать наши дальнейшие действия. Есть Мэй Дона. Теруми Мэй задумчиво посмотрела на отдаляющийся остров. Хатаки Какаши, на самом деле ты оказался очень хорошим человеком. Жаль только, что ты Шиноби Канахи, а не Киригакури, пронеслись мысли в ее голове, и непонятные чувства заполнили ее сердце. Где-то в стране дождя, девушка с короткими синими волосами, с янтарными глазами, бледно-лиловыми тенями и лабретом под губой стояла на вершине башни. В ее взгляде читался холод и одиночество. Пейн, как проходит создание призванного зверя для звериного пути? Как видишь, все уже почти готово, сказал Пейн, указывая на гигантское животное позади себя. Конан посмотрела на трехголового пса, с черными прутьями в голове, спокойно сидевшего на корточках. Он медленно открыл глаза, в которых теперь был рисунок из множества кругов. В этот момент в воздухе возникает черное спиральное искривление, после чего там появляется обита в своей маске. Поздравляю, Пейн. Похоже, ты успешно поймал сильного призванного зверя. Мадара, что ты здесь делаешь? Равнодушно спросил Пейн, не обращая внимания на поздравления. Обита на это лишь легкомысленно пожал плечами. Хан завернулся в страну дождя. Когда ты убьешь его? После этих слов в глазах Пейна появился невероятный холод. Завтра. Хорошо. Мадара, что случилось с твоим плащом? Почему он выглядит обгоревшим сзади? Внезапно спросила Конан. Никто не смог увидеть, как искривилось его лицо под маской. Черт, не напоминайте мне об этом, ПП. Там было Фуцк, так что Обита матернулся. 104. Карин. На территории страны огня через лес быстро двигались две фигуры. Это были Шисуи и Какаши, которые были на пути в Канаху. Сэмпай, до деревни еще день пути. Здесь неподалеку есть небольшой городок, предлагаю остановиться в нем на ночлег. Хорошо, давай. Прежде чем войти в город, они сняли с себя форму Анбу и надели на себя обычную одежду. Хоть этот город не находился в центральном регионе страны огня, но он все равно был довольно процветающим. Здесь было много небольших ресторанов, горячих источников и одно казино. Какаши и Шисуи решили остановиться в гостинице с горячими источниками. Раз уж они собирались отдохнуть, то нужно было сделать это качественно. Расслабиться в горячем источнике было лучшим, что можно сделать после тяжелой миссии. Блинк, не хочешь пойти прогуляться? Нет, Сэмпай, я так сильно устал, что планирую пойти в нашу комнату и лечь спать. Ты же еще молод, разве у тебя не должно быть много юношеской энергии? Сэмпай, у меня не так много энергии, как у тебя, сказал Шисуи, слабо улыбаясь. Ну, я никогда раньше не бывал в этом городе, поэтому хочу осмотреться. Хорошей вам прогулки. Так как Шисуи не собирался никуда идти, Какаши решил не заставлять его. На протяжении всех этих лет, Какаши всегда совершал такие ознакомительные прогулки, после выполнения своих миссий. Это было его хобби еще из прошлой жизни. Тогда это были прогулки по завершению командировок, а теперь миссии Шиноби. Хоть на первый взгляд у них было что-то общее, но суть была абсолютно разной. Раньше это были поездки, полные желания и жажды денег, теперь же это миссии, полные крови и ненависти. Неважно, в каком мире ты живешь, выжить везде сложно. Какаши бездельно бродил по улицам города, оглядывая здания и прохожих. Посмотрев на ночное небо, он задумчиво почесал свои серебристо-белые волосы. Сегодня действительно очень красивая луна. Именно в этот момент вдалеке из-за угла выбежала маленькая фигурка, а за ней громоздкий мужчина средних лет. Он преследовал ребенка, попутно крича: «Ловите воришку, она украла мой хлеб». В это время, несмотря на процветание некоторых городов, все равно было много сирот. Одних бросили родители, у других эти родители погибли. Но неважно, что именно произошло, жизнь таких детей всегда полна страданий. В этом хаотичном мире сиротам тяжело выжить. За эти годы Какаши не раз видел, как те погибали. Поэтому подобная сцена перед ним уже была ему привычна. Единственное, что Какаши всегда мог сделать в этих ситуациях, то это досыто накормить таких детей. Но он был один такой, поэтому вряд ли его действия могли спасти сирот. Ребенок все продолжал приближаться к нему, но Какаши не собирался вмешиваться. Правда, это решение изменилось, когда он увидел, что у ребенка были красные волосы. В этом мире красный цвет волос говорил о принадлежности к могущественному клану.